Я это к тому, что с Кендрой не срослось. Зато получилось с подаваном. У меня в каюте, когда он пришел раскуриться втайне от духовного начальства. Потом он стал приходить каждый вечер, и даже иногда без травы. Подавана звали Леонард. Я разделила это имя на Лео и Нерд, Лев Уволень, по аналогии с Тимом, который был немного феем. Парень и правда казался немного нердом, напоминал своей медлительностью похудевшую на диетах Каолу. Он был канадским евреем и сообщил, что его назвали Леонардом как Коэна, в тайном значении Ариэль, то есть лев. На льва он не тянул, но я все равно называла его про себя Левой. Он вел дела дхармового коллектива, но заступил на должность недавно и не вошел еще в детали. Про буддизм он говорить не любил, разве что, если строго между нами, я могу допустить даже существование архата, занимающегося сексом с домашней птицей. Но не архата, который репостит статьи из Хьюфингтон-Пост. Левый американский мейнстрим. Моих познаний в американской культуре оказалось недостаточно, чтобы понять соль этого замечания, но ясно было одно — сомнения посещали не одну меня. «Все просто», — сказал Лева. «В Америке можно продать правую и левую духовность. Правая — это евангелизм и католичество. Если ты работаешь в этом сегменте, то надо соответствовать. Выступать против абортов, растлевать алтарных мальчиков и так далее. Но если ты продаешь левую духовность, а буддизм попадает именно сюда, то надо быть woke, то есть вот как Кендра в Твиттере. Каждый день к революции призывает. Еще чтобы деньги раздавали. Кстати, не читая ее Твиттер, она на самом деле не такая чокнутая. То есть чокнуга умнее и говорил вещи, просто не приходившие в голову мне самой. Каждый американский SJW, Social Justice Warrior, левый активист, борющийся, помимо прочего, за право на гарантированный ежемесячный доход, выступающий за свободную раздачу долларов американцам, на самом деле просто микрослейвер. Глобальный рабский микроплантатор, предлагающий переложить трудовое бремя на пионов из остального мира, где имеют хождение доллары. А хождение они там имеют строго потому, что любая попытка заменить их чем-то другим кончится ударами ракет Hellfire с дронов. Про это мог бы многое рассказать покойный полковник Каддафи. Поэтому для внешнего мира нет большой разницы между американскими SJW и пилотами штурмовиков и дронов. Карма у них общая, хотя пилоты в чем-то честнее. Но самое трогательное, что бывает, это колониальная интеллигенция, внедряющая заклинания в ритуалы левых американских активистов среди работающих лиц, как мог бы подумать в этом месте самодовольный мужской самец. .png.